Глава 41. Карина. «Доброе утро, родная!» Сквозь сон голос мужа кажется призрачным и далеким. «Решила отоспаться на несколько лет вперед?» Тру веки и, предусмотрительно прикрыв рот рукой, широко зеваю. «Доброе! А который час?» Интересуюсь сипло. 10 уже!» — отзывается Олег, загадочно улыбаясь. «Завтракать будешь?» — Инга уже накрыла. «Да, конечно!» Потянувшись, скидываю одеяло и плетусь в ванную. После умывания холодной водой и чистки зубов мятной пастой на меня, наконец, снисходит бодрость. И я, запахнувшись в халат, шествую в столовую. Олег сидит за столом с чашкой кофе и телефоном в руках. Судя по всему, читает новости. У него каждое утро с этого начинается. «Ну, что нового в мире?» — интересуюсь я, запуская кофемашину. «Да все по-старому», — усмехается Олег, откладывая гаджет в сторону. «Доллар растет, футболисты богатеют, а государство закручивает гайки». «Ну а как твоя поездка в Штаты? Успешно?» «Более чем. Я как раз хотел с тобой об этом поговорить». Он впивается в меня взглядом, призванным убеждать. «Контракт подписан на 5 лет. А это значит, что все это время мне придется мотаться туда-сюда. И вот я подумал, а может, ну его к черту. Давай переедем. Если не на совсем, то хотя бы на 5-летку. Что нас здесь держит? У меня дела налажены. Ты можешь писать книги из любой точки мира. Ну, что скажешь?» Пока Олег со спокойствием удава озвучивает свои наполеоновские планы, я напоминаю себе рыбку, выброшенную на берег. Беззвучно открываю и закрываю рот, не в силах вымолвить и слова. Огорошил так огорошил, ничего не скажешь. «Ты серьезно? Переезд в Штаты?» С трудом вынырнув из оцепенения, переспрашиваю я. «Ну да. А что?» Муж демонстрирует впечатляющую невозмутимость. «Помнишь, у нас раньше был разговор о том, чтобы пожить не в России? Интересный же опыт, согласись?» «Да, но...» «И смена обстановки пойдет тебе на пользу. Ты же творческая личность. Тебе вдохновение надо черпать». Он знает, на что давить. «А там Центральный парк, Таймс-сквер, 5-я авеню. Разве не будоражит?» «Будоражит, конечно. Не то слово. Но, Олег... Я прям не знаю». Потираю виски, пытаясь переварить новую информацию. Такие решения на ходу не принимаются. Тут надо все как следует обдумать. Визу опять-таки не факт, что сразу дадут. Тем более на столь долгий срок. Насчет визы не переживай. Муж отпивает кофе. Вопрос, можно сказать, уже урегулирован. Ну а как же моя работа? Не унимаюсь я. Писать-то я, допустим, действительно могу отовсюду. Но как быть с издательствами? С Эдиком, в конце концов. «Карин, сейчас эпоха интернета», — парирует Олег. «Все твои вопросы с издателями решаются удаленно. А если нет, то ты всегда можешь прилететь в Россию. Проблем вообще нет». «Ох, мне надо подумать». «Подумай, подумай, Карин, я тебя не тороплю». Он встает из-за стола и коротко целует меня в щеку. «Вчера мы решили начать с чистого листа, и мне кажется, в новой обстановке это будет проще сделать». «Ну ты меня и озадачил с утра пораньше!» Все еще пребывая в шоке, отзываюсь я. «Кофе пей, а то остынет!» — усмехается муж. «Я поехал. У меня сегодня совещание вечером. Буду после 9. «Удачного дня!» — отзываюсь я, провожая взглядом его удаляющуюся фигуру. «Ну и ну! Перебраться в Штаты!» Звучит бесспорно впечатляюще, но с другой стороны, дико пугает. «Как я буду жить в другой стране? Там ведь у меня ни коллег, ни знакомых, ни...» «Да ладно уже, Карина. Признайся ты, наконец. Единственное, что тебя реально страшит, это расставание с Богданом. Не просто мысленное, реальное, физическое. Ведь проживание на разных континентах не оставит вашим отношениям ни единого шанса. Но разве ты не этого добивалась, игнорируя его попытки выйти на связь? Ну же, говори. Внутренний скептик меня не щадит. Рубит правду матку безжалостно и топорно. Да, разумеется. Я хочу порвать с Богданом. Именно поэтому не отвечаю на его звонки уже почти 2 недели. Так будет правильно для нас обоих. Но почему в душе вместо легкости от принятого решения ощущается свинцовая тяжесть? Ведь я же все делаю так, как должно. По уму, по совести. Уймись, чертово сердце. Уймись. Я же не передумаю, слышишь? Сказала, расстанусь. Значит, расстанусь. Не быть нам вместе, понимаешь? Разошлись наши дорожки, разминулись. Он в Москве останется. Карьеру будет строить, с ровесницами встречаться. Потом влюбится, женится. Вот, блин, повезет же кому-то. Чего ревешь, глупая? Не реви. Сама ведь решила. Не заставлял никто. Все будет хорошо. И у него, и у тебя. Но по отдельности. Закрываю глаза и рукавом халата утираю катящиеся по щекам слезы. Это слабость. Просто минутная слабость. Скоро пройдет. Сейчас успокоюсь и скажу Олегу, что согласна на его предложение.